Глава 22. Агент Леблонд, которому поручили следить за Тефером, отлично знал хитрость человека, за которым ему велели смотреть. Но был сам также довольно ловок и только искал случая доказать свои способности. Этот случай представился ему, и он с жаром за него ухватился. Вернувшись из префектуры к себе домой, он снова вышел в костюме продавца старого платья с отлично загримированным лицом, так что лучший друг не узнал бы его. Леблонд знал адрес Тефера и решил бродить вокруг его дома, чтобы видеть, как тот выйдет. Зная, что в доме нет привратника, он хотел прежде всего сделать обыск у своего бывшего начальника, который много раз дурно обращался с ним и которому он чувствовал сильную неприязнь. Он ничем не рисковал, пробираясь в квартиру бывшего инспектора, так как если бы даже его случайно застали, то не могли бы обвинить в воровстве, потому что ему нетрудно было доказать, что он действует в интересах порученного ему дела. Вследствие этого он отправился на улицу Пон-Луи Филипп, громко крича: «Платья! Платья! Продажа старого платья!» И пройдя два или три раза перед воротами дома, он, наконец, заметил выходящего Тефера. Полицейский, одетый в свой обычный костюм, спокойным шагом вышел из дому и пошел по направлению к набережной. Леблонд шел за ним в течение четверти часа, затем поспешно вернулся назад, вошел в дом и вернулся на лестницу. Он сам часто приносил Теферу донесения и, не колеблясь, остановился перед дверью третьего этажа. Тут он прислушался, не идет ли кто-нибудь по лестнице, и, успокоившись царствовавшим вокруг молчанием, вынул из кармана кусок воска и хотел снять отпечаток замка, как вдруг неожиданный шум заставил его вздрогнуть. Он услышал внизу скрип ступеней. «Кто это идет?» — подумал он. «Меня могут застать. Может быть, посетитель войдет в квартиру ниже? Впрочем, мы это сейчас увидим». Леблонд наклонился и, к величайшему своему удивлению, увидел внизу на лестнице фигуру хорошо одетого человека. «Черт возьми! Какой франт!» — прошептал он. «Кому может идти сюда этот господин?» Не желая быть застигнутым врасплох, агент поспешно поднялся на четвертый этаж, стараясь не делать ни малейшего шума. Посетитель продолжал подниматься. Поднявшись на третий этаж, он остановился на том же месте, на котором только что стоял агент, и позвонил. Наклонясь вниз, через решетку лестницы, Леблонд наблюдал за посетителем. «Милорд идет к Теферу», — размышлял он. «Это странно. Неужели мне с первого раза удастся напасть на какой-нибудь след? Это было бы большим счастьем». Прошло несколько минут. Герцог де Латур-Вадье, как уже читатели без сомнения догадались, позвонил во второй раз. Никто не ответил. Тогда он три раза слегка постучал в дверь. Тоже молчание. Сенатор с досадой вынул из кармана записную книжку, развернул ее, вырвал белый листок и написал на нем несколько слов. Затем он наклонился и, сложив бумажку вдвое, сунул ее под дверь Тефера. Сделав это, он тотчас же спустился с лестницы и, выйдя на улицу, пошел к экипажу, ожидавшему его на углу улицы Святого Антуана. Леблонд не пропустил ни одной мелочи. «Все хорошо», — подумал он. «Нет сомнения, я узнаю многое». Он поспешно сбежал с лестницы, вышел из дома, направился на улицу Святого Антуана и, придя в железную лавку, купил кусок железной проволоки длиною с метр. Сделав эту покупку, он вернулся на улицу Пон-Луи Филипп, в дом Тефера. Поднялся на третий этаж, согнул купленную им проволоку крючком и, засунув ее между дверью и полом, без малейшего труда вытащил записку. Поспешно положив ее в карман, он вышел на улицу, зашел в табачную лавку под предлогом выкурить трубку и, развернув бумагу, прочел следующие строки. «Я вас буду ждать в полночь в доме на улице Сент-Этьен в Ботиньоле. Предупредите на Берлинской улице. Оттуда также должны приехать. Дело большой важности. «А», — прошептал агент, лицо которого сияло, — «это свидание по всем правилам. Предупредите на Берлинской улице. Дело усложняется. Подписи нет. Но не все ли равно? Мы скоро узнаем того, кто написал эти 4 строчки. Скорее в префектуру». Когда Леблонд пришел в префектуру, начальник полиции только что приехал из Баньоле. «Разве есть уже что-то новое?» — спросил он агента, который приказал доложить о себе и которого начальник едва узнал в его костюме. «Да. Что-нибудь важное, я полагаю. Впрочем, вы сами увидите». Говоря это, Леблонд подал ему найденную под дверью записку. «Где вы нашли это?» — спросил патрон, прочитав ее. «У Тефера. При каких обстоятельствах?» Агент рассказал, что он видел и что сделал на улице Понт-Луи-Филипп. «Хорошая новость», — сказал начальник. «Очевидно, мы нашли ключ к загадке. Идите теперь к Теферу, положите эту записку туда, откуда взяли, и возвратитесь сюда. Я уведомлю префекта императорского прокурора и дам приказание». «Слушаю». И мнимый торговец старым платьем поспешно вернулся на улицу Пон-Луи-Филипп. В то время, как все описанное нами происходило в префектуре, напротив воспитательного дома остановился фиакр. Сойдя с козел, кучер поручил комиссионеру смотреть за лошадью. На фиакре был номер 13. Следовательно, кучером был никто другой, как наш приятель Пьер Лорио, вернувшийся в это самое утро из своего маленького путешествия в провинцию. Сторож остановил его, спросив, что ему надо. «Мне нужна справка». Сторож указал ему на бюро справок. Старшим чиновником в бюро был маленький старичок, который в течение 30 лет сидел на одном и том же кожаном стуле, на котором лежал гигиенический кружок. Он принял Пьера Лорио с добродушной любезностью и, протирая очки, спросил, что ему надо. «Вот в чем дело», — ответил кучер. «Я хотел бы узнать, что случилось с ребенком, доставленным сюда». «Когда?» «О, это было давно, в ночь 24 сентября 1837 года». «Зачем вы требуете эту справку?» «Просто потому, что мне нужно знать». «Я хорошо понимаю, что вы имеете желание знать, но мне нужно знать причину этого желания. Вы ему родственник или знаете его семейство?» «Хорошо. Я вам все объясню. Вот в чем дело. Представьте себе, что это я принес ребенка, и по воле случая предполагаю, что могу найти его родителей». «Одним словом, вы желаете знать, жив ли ребенок?» «Прежде это... а затем, где можно его найти, если мы действительно отыщем его семейство?» «Хорошо. Подайте вашу просьбу на бумаге, точно указав день и час сдачи ребенка. И, кроме того, прибавьте еще какое-нибудь уточнение, которое сделало бы невозможной всякую ошибку». «Но, сударь, — заметил Пьер Лорио, — все это очень сложно. А вам было бы так легко ответить мне сразу. Стоит только посмотреть в книгу». «Эти формальности необходимы», — ответил старик. «Видите ли, дело в том, что эти сведения мне нужны как можно скорее. Не можете ли вы обойтись без формальности?» Чиновник улыбнулся. «О, это невозможно», — ответил он. «Таковы наши правила. Но чтобы оказать вам любезность, я возьму лист бумаги и под вашу диктовку напишу просьбу, которую отнесу к директору на резолюцию. Только тогда я отвечу вам письменно. Эта официальная бумага будет иметь для вас большую важность». «Когда я смогу ее получить?» «В 6 часов после закрытия бюро». «Черт возьми, в 6 часов я занят. Не можете ли вы прислать ее мне с комиссионером? Я оставлю вам деньги». «Конечно. Благодарю вас. Идите за бумагой и пишите». Под диктовку дяди Этьена чиновник написал следующее. «Я, Пьер Лорио, кучер и содержатель фиакров, живущий в Париже на улице Удина, номер 9, сим утверждаю, что в 2 часа ночи 24 сентября 1837 года я отдал воспитательный дом ребенка мужского пола, которому было около 2 лет. К платью ребенка я пришпилил бумажку с номером 13. Этот ребенок был найден мною за час до этого под воротами одного дома на Елисейских полях. Желаю знать его дальнейшую судьбу. Я имею честь просить администрацию дома ответить на следующие вопросы. Во-первых, под каким именем был записан ребенок? Во-вторых, жив он или умер? В-третьих, если он жив, то где находится и чем занимается? Я заявляю, что имею причины предполагать, что могу найти его родителей. «Это все, что надо?» — сказал чиновник. «Подпишите». Пьер Лорио подписал свое имя с большим росчерком. Исполнив то, что нужно, он дал деньги на доставку бумаги комиссионерам, поблагодарил чиновника и ушел. «Сегодня вечером», — прошептал он, — «я узнаю, что случилось с ребенком». Наши читатели не забыли, что в тот же самый вечер, в 9 часов, Генри де Латур-Вадье в сопровождении доктора и Рене должен был отправиться к Жану Жиди. Мы несколько опередим его на улице Ребеваль. Старый вор сильно изменился, но он жил, несмотря на ужасную рану, которая должна была быть смертельной. Этьен приложил все свои знания и умения, чтобы облегчить состояние больного, дать ему возможность ответить на вопросы адвоката и подписать свое заявление. Сиделка, приведенная доктором, исполняла свои обязанности с аккуратностью и безупречным усердием. В ту минуту, когда мы входим к Жану Жиди, он сидел в кресле перед камином, в котором горел яркий огонь. Мадам Урсула, так звали сиделку, готовила бульон. «Итак», — спросил раненый слабым голосом, — «вы думаете, что я выздоровлю?» «Я убеждена в этом, господин Жан». «Может быть, вы говорите это для того, чтобы успокоить меня?» «Нет, даю вам честное слово. Доктор отвечает за вас. У вас хорошее здоровье». И удар ножом был тоже не дурен. Но он, без сомнения, не затронул никаких важных органов. И через несколько дней вы будете ходить? Жан Жиди сомнительно покачал головой. «Вы мне не верите?» — спросила Урсула. «Мне кажется, что доктор ошибается. Мои дни сочтены. Вы можете только навредить себе, думая так. А между тем вы хотите жить?» Глаза старого вора сверкнули. «О да, я хочу жить!» — глухим голосом прошептал он. «Жить хотя бы для того, чтобы заплатить мой долг тем, которые 2 раза хотели убить меня». Мадам Урсула не слышала его. «В настоящее время вам нужнее всего деревенский воздух», — продолжала она. «Через 2 месяца вы поправитесь». Бледное лицо больного оживилось. «Если я поправлюсь, — думал он, — я уеду туда, в мой домик в Гавре, и буду жить спокойно, забыв то зло, которое делал». «Вот и ваш бульон», — продолжала мадам Урсула. «Но нужно было бы красного вина, которое вам велел пить доктор, а у меня нет больше денег». «Они у вас будут, только для этого нужно выйти во двор». «Во двор?» — с удивлением повторила сиделка. «Да, на заднем дворе, на грядке с цветами, вы увидите куст лилий. Возьмите лопату, которая стоит у домовой стены. Начните рыть яму у куста лилий и найдете там 4-угольную жестяную шкатулку, которую принесете мне. Это моя касса. Я там прячу мои деньги». «Вот чудак!» — воскликнула мадам Урсула. «Если бы вы умерли, не сказав ничего, вашим наследникам ничего бы не осталось». «У меня нет наследников». «Хорошо, я иду за вашей шкатулкой». Оставшись один, Жан Жиди опустил голову и задумался. «Это правда», — думал он, — «если бы я умер, то в один прекрасный день какой-нибудь дурак нашел бы это. При одной мысли об этом меня разбирает досада. Если я умру, к Кому все это достанется? Правительству. Деньги и домик. Оно возьмет себе все. Но нет, я знаю, что я сделаю. Вошедшая сиделка прервала его монолог. Она несла в руках металлическую шкатулку. «Вот ваша шкатулка», — сказала она, смеясь. «Она не тяжелая. Если в ней золото, то должно быть немного». Жан-Жиди, не отвечая ни слова, не без труда открыл шкатулку, так как замок начинал ржаветь. Сиделка, с любопытством следившая за ним, с удивлением воскликнула. «Банковские билеты! Боже мой! Да это целое состояние!» «Да, но я не буду зарывать его больше. Вот вам билет в 1000 франков. Пойдите, разменяйте его, затем положите деньги в эту шкатулку, а шкатулку в комод». «Хорошо, господин Жан, я иду и куплю красного вина». «Хорошо, купите мне также лист бумаги». «Вы хотите написать завещание?» «Может быть». «И вы правы, так как от этого не умрешь. Я ухожу и запру вас на ключ». «Да, заприте хорошенько. Если я умру, — продолжал раненый, когда сиделка вышла, — то, по крайней мере, мне хочется поправить хоть отчасти сделанное мною зло». Сиделка вернулась через полчаса, принеся с собой провизию, вино и бумагу, которую просил раненый. «Я положу бумагу на комод, — сказала она. — Вы можете взять ее, когда захотите». Жан-Жиди выпил бульон и немного вина. Затем спросил, который час. «Скоро 9 часов. Вам пора ложиться спать». «Еще немного. Мне так хорошо тут. Я совсем не страдаю. И мне еще не хочется спать». «Вы очень утомились». «Нет, напротив. К тому же, может быть, сегодня вечером придет доктор». «Он ничего не сказал». «Мне кажется, что он придет. И я хочу подождать его». «Как хотите. Я приготовлю себе постель». В эту минуту послышался тихий стук в ворота. Старый вор стал прислушиваться. «Стучат с улицы», — сказал он. «Я слышу. Кто может прийти так поздно? Вероятно, доктор. Идите скорее». Действительно, это был Этьен Лорио в сопровождении Берты, Генри де Латур-Вадье и Рене Мулена. Увидев столько народа, сиделка вскрикнула от удивления, но Этьен остановил ее. «Как здоровье нашего больного?» — спросил он. «Все лучше и лучше», — ответила мадам Урсула. «Он, вероятно, лег спать?» «Нет, он сидит у огня. Он ждал вас сегодня вечером. Идемте к нему». Жан-Жиди слышал разговор и с нетерпением поглядывал на дверь. На пороге появился Этьен. Глаза раненого весело засверкали. Но лицо его сейчас же омрачилось, когда он увидел за доктором Генри де Латур-Вадье, которого сразу не узнал, и Берту Леруа, с трудом двигавшуюся, опираясь на руку механика. Присутствие сироты заставило его вздрогнуть. Он хотел встать, но Этьен жестом остановил его. Берта, встретившись лицом к лицу с убийцей доктора из Брюнуа, почувствовала, как сжалось ее сердце, и ее маленькая ручка невольно задрожала в руке Рене. Жан-Жиди заметил это. Он протянул руки к молодой девушке, губы его зашевелились, и он опустился с кресла на колени в умоляющей позе, тогда как слезы полились из его глаз. «О, простите меня! Простите!» — прошептал он хриплым и разбитым голосом. Эти слезы раскаяния глубоко взволновали всех свидетелей этой сцены. Сама Берта почувствовала, что ее гнев и ненависть растаяли, как снег под лучами солнца. Этьен хотел поднять Жана-Жиди, волнение которого могло быть для него вредным, но старый вор слегка оттолкнул его. «Нет, нет, доктор», — сказал он, рыдая. «Я должен быть на коленях. Дайте мне попросить прощения у той, которую мое преступление сделало сиротою». «Да», — продолжал он, обращаясь к Берте. «Я виновник всех ваших страданий. Ваш отец умер на эшафоте, оставив своему семейству обесчещенное имя, тогда как должна была пасть моя голова, а не его. Я чудовище, и знаю это, но я чувствую, что умираю. и ввиду приближающейся смерти умоляю вас о сострадании, которого недостоин, и о прощении, которого не заслужил. Задыхаясь, почти уничтоженный ужасным воспоминанием, которое вызвал Жан Жиди, Берта была не в состоянии отвечать. Вместо нее заговорил Этьен. «Мадемуазель Леруа, — сказал он, — не может забыть горечи позора, в который вы ввергли ее семейство. Но она может простить человеку, который, подкупленный негодяями, был причиной всего этого зла, если этот человек поможет ей восстановить честное имя невиновного. Я поклялся обвинить себя. И обвиню, — ответил Жан Жиди. Я готов сознаться во всем и подписать мое признание. Правосудие должно свершиться». «И оно свершится!» — воскликнул Генри, выходя вперед. «Ага, господин де Латур-Вадье!» — прошептал Жан Жиди, которого Этьен заставил встать с колен. «Я очень доволен, что это дело вы берете на себя. Оно в хороших руках. Вы пришли допрашивать меня, не правда ли? Я все скажу вам. И то же самое покажу и в день суда, если Бог позволит мне прожить до тех пор. Прежде чем оставить этот мир, я, по крайней мере, отомщу за невиновного и заслужу прощение ангела, так как вы просите меня, не правда ли, мадемуазель? От имени тех, которых нет больше на свете, и от моего имени я прощаю вас». Сильная радость выразилась на лице раненого. Затем он вдруг побледнел и, казалось, был готов упасть в обморок. В то же время он прижал руку к груди, в которой почувствовал страшную боль. «Довольно волноваться», — сказал Этьен. «Успокойтесь, будьте мужчиной, или я ни за что не отвечаю». Он дал Жану Жиди ложку лекарства, и это немного успокоило его. «Я страшно страдаю, доктор», — прошептал он. «Мне кажется, что в ране у меня каленое железо, но я буду мужественен. Я буду силен. Пусть меня спрашивают. Я смогу отвечать. Я не хочу умереть, не сказав ничего». Генри де Латур-Вадье начал допрос, и свидетели этой сцены невольно вздрагивали при рассказе об ужасной драме, подробности которой известны нашим читателям. Один Генри спокойно записывал ответы. «Итак, — спросил он, — вы не знали имен злодеев, которые наняли вас?» «Нет». «И только случайно встретили их в Париже через 20 лет?» «Да, случайно». «И вы убеждены, что это мистрис Дикторн и Фредерик Берар?» «Вполне убежден». «На чем основывается эта уверенность?» Жан Жиди рассказал, что произошло с той минуты, когда, проникнув ночью в первый раз в отель на Берлинской улице, он узнал мистрис Дикторн, и до вечера 20 октября, окончившегося воровством бумажника со 100 с лишним тысячами франков. «Мне нужно объяснить один пункт по поводу этого воровства», — перебил Генри. «Рене Мулен, остававшийся в отеле после вас, убежден, что мистрис Дикторн менее беспокоилась о потере денег, чем важных бумаг, находившихся в этом бумажнике». «Мне уже говорили это», — ответил Жан Жиди. «И вы не нашли там ничего, кроме денег?» «Да, 103 тысячи франков. Я открывал все отделения бумажника. Там не было больше ничего». «Может быть, было какое-нибудь секретное отделение?» «Не знаю. Я знаю только то, что в этих отделениях не могло заключаться много, так как стенки показались мне довольно тонкими, хотя бумажник был порядочный. Опишите мне его». Он был черной кожи с серебряными застежками. Внимание адвоката, казалось, еще больше увеличилось. «Не помните ли вы еще чего-нибудь особенного относительно этого бумажника?» Жан Жиди покачал головой. «Припомните хорошенько, не было ли чего-нибудь на верхней стороне бумажника?» «Ах, да, припоминаю, была вырезана почти стершаяся буква». «Какая?» «Кажется, К». Генри вздрогнул. «И вы потеряли эту важную вещь?» — продолжал он. «Негодяй который ранил меня, Фредерик Берар, человек с моста Нельи, украл его из кармана моего сюртука. Здесь? Да, бумажник еще был при мне в черной бомбе, а в нем было даже более 2000 франков. «Это странно», — сказал Генри. «Что такое?» — спросил Этьен Лорио. «Ты это сейчас поймешь», — ответил адвокат. А затем, обращаясь к Жану Жиди, прибавил. «В котором часу ранил вас Фредерик Берар?» «Около часу ночи». «А я в половине первого на углу Амстердамской и Берлинской улиц нашел под воротами бумажник, совершенно похожий по описанию на ваш. Он из черной кожи, с серебряными застежками и с буквой «К». «Похож, как две капли воды!» — воскликнул Жан Жиди. «Он был пуст. В отделениях не было ничего, ни денег, ни бумаг. Одна из половинок показалась мне немного толще другой, но в то время я не обратил никакого внимания на это ничтожное обстоятельство». «Что, если это бумажник Жана Жиди?» — заметил Рене. «Судя по описанию, можно было бы предположить это, но каким образом допустить, что он очутился там, так как Жан Жиди не мог проезжать по этой улице, едучи из черной бомбы в Бельвиль?» Старый вор задумался. «Это забавно», — прошептал он, — «и даже невозможно, если только...» Он снова замолчал. Потом вдруг вскрикнул. Он вспомнил про Миньоле. «Я знаю, в чем дело», — сказал он. «Бумажник украли у меня не здесь, а в черной бомбе. Миньоле вытащил его у меня, затем выбросил, вынув деньги». «Этот бумажник у меня», — продолжал Генри. «И мы увидим, есть ли в нем тайное отделение. Теперь вернемся к нашему делу. Вы убеждены, что человек, который ждал вас здесь, чтобы убить, был тот же самый, который был у мистерис Дик Торн и живет на улице Подефер-Сен-Марсель?» «Да, человек с моста Нельи, сообщник, отравивший меня женщины». «Вы говорили о каком-то бывшем нотариусе, писавшем от имени третьего лица письмо, которое должно было привлечь в западню несчастного доктора из Брюнуа?» «Да. Мы должны были иметь копию этого письма», — прибавил Рене Мулен, — «но нам это не удалось. Ваш нотариус должен был сказать вам, каким именем было подписано это письмо». «Оно было подписано только начальными буквами». «Без сомнения, буквами Фредерика Берара». Раненый ничего не ответил. Генри повторил вопрос. «Нет, сударь», — ответил Рене. Он вспомнил, что, по мнению нотариуса, таинственные буквы означали «Сигизмунд де Латур Вадье». «Постарайтесь припомнить», — продолжал молодой адвокат. «Эту загадку необходимо разрешить. Есть ли письмо, написанное для того, чтобы привлечь в ловушку доктора из Брюнуа, было подписано не Фредериком Бераром, то можно предположить, что был еще другой сообщник». Ввиду подобной настойчивости дальше молчать было невозможно. «Я припоминаю», — продолжал Рене, — «какие же это были буквы?» «С, Д, Л, В». Написав эти буквы, Генри спросил, не старался ли бывший нотариус восстановить имя, начинавшееся этими буквами. «Не знаю», — нерешительно сказал механик, — «но так как частичка «Д» указывала на дворянскую фамилию, то он взял список знатных фамилий. Что же он нашел? Ничего положительного, так как эти буквы можно отнести ко многим фамилиям. Что случилось с этим нотариусом? Он теперь в тюрьме. Когда он нам понадобится, мы узнаем, где его взять, так как без сомнения его показания будут нам полезны. Поговорим теперь о ребенке, сначала спасенным, потом оставленным Жаном Жиди под воротами дома на Елисейских полях. Можно ли проследить за ним?» «Да», — поспешно ответил Этьен, — «это возможно благодаря самому странному и почти чудесному случаю. Мой дядя Пьер, возвращаясь в эту ночь с моста Нельи, услышал крик ребенка, посадил его в свою карету и отвез в воспитательный дом. Известно ли вам, остался ли ребенок жив? Я узнаю это завтра, так как мой дядя, возвратившийся сегодня утром в Париж после трехдневного отсутствия, должен был сегодня же заняться этим делом. Ты понимаешь, дорогой Этьен, что это имеет для нас громадное значение, так как на белье могли быть метки, которые могут навести на след. По моему мнению, целью преступления было уничтожение ребенка. Поводом к данному преступлению, наверное, был вопрос о наследстве. Впрочем, все это скоро выяснится. Завтра я приведу в порядок показания Жана Жиди, и он подпишет их вместе с жалобой на Фредерика Беррара и мистерис Дикторн. «О, с большим удовольствием!» — воскликнул раненый. «Затем я отправлюсь к императорскому прокурору. А теперь до завтра. Мы оставим вас, так как вам нужен отдых». Берта подошла к старому вору. «Я молю Бога о вашем выздоровлении и никогда не забуду, что вы сделали для исправления причиненного вами зла», — сказала она. Жан Жиди со слезами на глазах хотел снова упасть на колени, но Этьен не допустил это сделать. В интересах их общего дела просил его быть спокойным и постараться уснуть. Несколько минут спустя Жан Жиди остался вдвоем с сиделкой. «Уже поздно, господин Жан, — сказала она, — вы устали, вам надо лечь». «Нет еще, — ответил он, — мне надо сделать еще одно дело. Подайте мне сюда перо, чернила и лист бумаги». «Вы успеете сделать это завтра? Кто знает, я не хочу ничего откладывать». Сиделка пожала плечами, но исполнила просьбу больного. Последний обмакнул перо в чернила и написал: «Это мое завещание».